Спрашивается, а какой мне толк с той квалификацией, если все маломальски ценные для добычи системы давно поделены между заинтересованными сторонами? Ответ прост и банален. Перспектива. Множество планет, ранее известных и часто посещаемых, ныне покинуты или вовсе утеряны. Из-за бесконечных войн, или дестабилизации гиперпространственных маршрутов, о них известно лишь немногим. Тот же Одессин, о котором рассказывал Нагзил, некогда являвшийся оплотом Вечного Альянса, или столичная система противостоящей ему империи Закуул. Страшно подумать, какие богатства они хранят, если обе смогли поставить на колени республики и империю. А сколько еще подобных им миров в забытых системах, о которых мне неизвестно, но данные сохранились в архивах Ордена Джедаев. Уф, аж вспотел. Воистину, бесценный дар. Не столько для меня, сколько для будущего моего клана, впервые начинающего обретать какие-то ясные очертания. Еще раз искренне поблагодарив Гура и не став отдариваться чем-нибудь взамен, ощутив, что это только разозлит старика, я в приподнятом настроении отправился к курсантам. Вот уж не думал, что простая выходка обернется таким прибытком. Воистину, день удался. Чтоб еще такого учудить, прикидывал я, пока наблюдал за полетом остальных курсантов, пыжащихся показать что-то достойное на фоне первой выступившей тройки смельчаков. К счастью, удалось вовремя одернуть себя, напоминая о переменчивом нраве госпожи удачи. То, что она повернулась ко мне лицом сегодня, не значит, что можно испытывать ее терпение дальше. По крайней мере, пока не вернусь на Дарин. Отпраздновать свою победу как-то все равно надо, душа просит. А это значит, женщины, я снова иду к вам. Видимо, лучшего способа избавиться от переизбытка бьющих в голову гормонов не найти. Глава 22. Охотники и дичь. В холле родовой клиники было шумно, как никогда. Собрался почти весь персонал из числа келдоров и пары медсестер, нанятых Шурхом по моей просьбе. И дело не в том, что между нами было пару раз после достопамятного празднования 15-летия. Девушки действительно всем сердцем желали помогать другим. За это их и ценили, уже в первый месяц стажировки допустив до полноценной работы с пациентками. Поймав мой взгляд, новоиспеченные медсестры заулыбались, приветливо помахав ручками. Я помахал в ответ и, поправив кислородную маску, встал рядом с уединенно прислонившимся к стенке Нагзилом. Он наблюдал за своей супругой, принимающей поздравления от подруг, и выглядел совершенно счастливым. «Поздравляю, мастер! Срок всего пару месяцев, но баранда дают хороший прогноз, Джови!» Голос мастера дрогнул, и сам он вдруг повернулся ко мне, крепко взяв за плечи и взглянув глаза в глаза. «Спасибо!» Я потупился и через силу кивнул, принимая благодарность. Чужие эмоции навалились неудержимым шквалом, выбивая из колеи своей неожиданной силой и напористостью. Уж от кого, а от Нагзила я ничего подобного не ждал. Нельзя же так, темная сторона только и ждет шанса найти лазейку, а тут целая полноводная река, через которую можно найти прямой путь в сердце джедая. Не понимаю, как же все его предостережения. Я прервал сам себя, вдруг заметив странность окружающих меня эмоций Нагзила. Они звучали отдаленно, почти не резонируя с протекающей в нем силой. Но как, истинный джедай контролирует свои эмоции, а не они его, всегда. Я просто показал тебе, к чему стремиться. Мне осталось только почтительно поклониться, синхронно повторив движение мастера, и про себя мечтать однажды достигнуть хотя бы половины подобной его силы воли. Вот где кроется истинное величие джедая. Полный контроль эмоций. Овладеть им особенно важно, если хочу по-настоящему освоить свой ментальный дар и однажды взяться за освоение седьмой формы фехтования джуя. Надо мотать на ус, пока есть возможность. Мастер не часто проводит подобные демонстрации и еще реже дает понять, насколько меня ценит. Впрочем, сейчас его благодарность особенно ценна. Я и сам переживал за состояние С, последние недели почти не покидающие клинику. Все же первый подобный опыт врачей, за которых я, как совладелец Медтехпро, нес прямую ответственность на пару с Шурхом. Все обошлось. Ребенок развивался, как и полагается, без каких-либо отклонений. Я лично курировал весь процесс исследований, подтвердив через ментал известный результат, малышка Читызил полностью здорова. Еще 5 месяцев, и она будет готова появиться на свет. А это значит, ты можешь лететь, Падаван, сказал Нагзил, ощутив в силе мои колебания. До истечения срока, назначенного советом, осталось не больше недели. Шаттл уже ожидает на станции. не нужно. Уверен, до рождения ребенка еще полгода. До тех пор я остаюсь с семьей в любом случае, но тебя с нами ничего не держит. Тем более, тебе есть к кому вернуться, с намеком добавил Накзил, имея в виду Нову. Твилика с нетерпением ожидала моего возвращения в храм, неустанно засыпая звонками через квантовые ретрансляторы по нескольку раз на дню. С последней миссии по поиску древних артефактов на пару со своим мастером Нова вернулась еще более похорошевшей, являясь ко мне на голограммах в дизайнерской приталенной джедайской тунике и кокетливыми украшениями-обручами на лепку. Вот только оценить ее красоту кроме меня было некому. Друзей у Новы по-прежнему не появилось. Постоянные задания вдалеке от храма не больно-то способствуют заведению отношений, а подружки, там, думается, тоже все непросто. В душу я к ней не лез, но достаточно уметь слышать, чтобы понять, как ей тяжело тянуть свой груз Падавана в одиночку. Честно, очень хотелось все бросить и, после снятия карантина от совета, лететь к ней первым же рейсом. Но Нова пока в безопасности, а у меня есть еще обязательства перед другими на Дрине. Оставить их вот так сразу я не могу и потому снова отрицательно покачал головой. Она поймет. С дорога мне, мастер. Я не прощу себе, если поступлю иначе. В Ментополе Накзила всколыхнулась очередная вспышка эмоций. Впервые за долгое время он больше не скрывался от меня, позволяя чувствовать весь их спектр. Более широкого жеста доверия трудно представить. Мне оставалось ответить тем же, открываясь навстречу и позволяя рушиться последним барьером недоверия между нами. Слишком через многое мы прошли плечом к плечу, чтобы и дальше держать дистанцию отчуждения. Нет, я не стал Накзилу сыном или другом. Скорее просто достаточно близким человеком, которому можно довериться без боязни получить нож в спину. Много это или мало для простых людей, а для джедаев, каждый решает за себя. И мы с Накзилом сделали правильный выбор. Спасибо, Джови. Как и ожидалось, мастер ощутил мой ответный эмоциональный посыл в силе, значивший для него то же, что и для меня. После рождения дочки, вы покинете орден? Нет, я джедай и член совета. Орден нуждается во мне. Ментощупы уткнулись в твердый лоб келдерского упрямства. Мне не оставалось ничего, кроме как смиренно промолчать и вспомнить о тех, ради кого еще можно продолжать бороться. Будущая семья, клан, мои друзья, о которых я еще ни разу не забывал за 5 долгих лет. Я тоже знаю, ради чего и кого живу. Что до самого ордена, за 5 лет многое могло измениться, о чем мне неизвестно. Из новой информатор вышел так себе. Появляясь в храме наскоками, Твилика успевала лишь копнуть первые слухи, прежде чем ее неугомонного мастера кусала очередная бацилла исследователя, заставляя отправляться в новые путешествия. Я не узнал ничего, что могло подтвердить или опровергнуть мои опасения. Однако, на душе все равно неспокойно. И, судя по проницательному взгляду Накзила, не у меня одного. К чему ты задал этот вопрос, Джови? Просто спросил. Не то, что хотел. Я помню о своем обещании, Падаван. Как всегда, скажете. Еще не время, скорее. Не торопись. Я мог бы все рассказать, но ты уверен, что хочешь узнать все прямо сейчас. До возвращения в храм эти знания скорее вредны, чем полезны. Намек понял. Предлагаете насладиться последними беззаботными деньками? Именно так, как ты там однажды сказал. Многие. Многие знания, многие печали. Толковая мысль. Почаще повторяй ее себе. Да и мне не забывай. А то так и подмывает порой узнать, что там твой дроид мастерит, пока мы тренируемся. Уели уступил я, признавая очевидную правоту Келдора. Действительно, как будто мне заняться нечем, кроме как грязное белье совета разгребать. «Уже уходишь?» — спросил Накзил, увидев, как я дернулся к выходу из клиники. «Не останешься поздравить с?» «Думаю, это надолго», — я кивнул на счастливую супругу мастера, тонущую в группе молодых мамочек, утащивших ее в уголочек и о чем-то шипящих на келдерском с совершенно заговорщицким видом. «Заскочу к вам домой ближе к вечеру. Про тренировки не забудь, мастер, как всегда, в своем репертуаре. Каскадный разрез обратного шиена отработай как следует. Проверю. Может, лучше лишний спарринг?» Поморщился я, не желая остаток дня проводить на полигоне. «Смотри, никто тебя за язык не тянул. Цену проигрыша помнишь. А если выиграю, тогда», — мастер упер руки в бока, — «я досрочно нареку тебя рыцарем-джедаем и со спокойной душой уйду на покой. В 15 даже мне не светило одолеть мастера 7 форм». Я надулся и понуро поплелся к выходу, вызвав вполне ожидаемый смешок мастера за спиной. «Ну и ладно, не больно-то хотелось, все равно у нас совершенно иные весовые категории. Он стоит на вершине грубой силы, повергая противников искусством фехтования на световых мечах. Я претендую на освоение тонкого ментального плана, постепенно продвигаясь в совершенствовании дальнего способа боя, ментощупами, когтем и техниками силы. Меч для меня скорее способ защититься на ближней дистанции, чем полноценный инструмент для ликвидации угрозы. Впрочем, когда надо, обратный шиен даст фору любой атакующей форме фехтования, спасибо ситхам. Я уже достаточно поднаторел в нем, чтобы уверенно держаться в спаррингах с мастером Нагзилом, сводя в ничью два из трех поединков. А когда освою одновременное взаимодействие силой и когтем, смогу не просто сидеть в защите, но начать контратаковать и побеждать. Даже таких мастодонтов, как Нагзил, осталось недолго, я всем нутром чувствую, что почти нашел нужный путь, не хватает лишь какой-то мелочи, последнего усилия, чтобы выйти на качественно новый уровень. Джови осторожно, накаркал, пронеслось в мозгу, спешно проваливающимся в состоянии вспышки, успев отскочить на проезжую часть прежде, чем тротуар у порога клиники взорвался каменной крошкой, я сделал обратное сальто, одновременно активируя меч. Завизжали тормоза машин, внезапно заметивших на своем пути незапланированное препятствие. Прыжок силы. Вверх, на крышу клиники. Фрисби, отсчет. Множественные цели, заходят с запада и с востока. Наемники без маркировки, вольные. Вооружение. Бластер и ружья, упоры фиксирую импульсные гранаты. Любители, но снарягу взяли хорошую, затараторил дроид, взлетая в небо, где его не смогли достать вспышки бластеров. Между тем, я продолжал крутиться волчком в защитном вихре обратного шиена, прыгая с крыши на крышу по зданиям и постепенно уводя преследователей подальше от клиники. К счастью, она их не интересовала. Нападавших было около двух десятков, и все, как один, поставили своей целью поджарить мою вертлявую тушку. Продолжая отражать бластеры, я заметил далеко сзади голубой росчерк. Мастер тоже вступил в бой, но расстояние между нами не сокращалось. Вынужденный постоянно отступать под плотным огнем, я чередовал рывки с прыжками силы, постепенно уводя бой от оживленных главных улиц в мастеровые кварталы. Ментощупы уже уловили боль нескольких случайных жертв, попавших под беглый огонь противника и получивших нелетальные ранения. На одном из прыжков, меня вдруг перехватило лассо в воздухе и резко вздернуло вверх, выдавив весь воздух из груди. Не сразу осознав, что произошло, я деактивировал меч, силясь вздохнуть и борясь с расплывающимся от боли зрением. Глупо попался, но ожидаемо. Уж больно плотно наемники наседали со всех сторон, умело отрезая иные пути отступления. Все просчитали. Совладав с дыханием, я задергался, пытаясь силой сорвать захлестнувшее меня лассо. Бесполезно. Витой трос с остальными прожилками оказался слишком крепок. Его продолжение уходило вверх и крепилось к корме небольшого флайера, который сдернул меня в воздухе. Любители, сомневаюсь. Похоже на тщательно спланированную операцию, подумал я о словах оставшегося в городе Фрисби, после чего заставил себя расслабиться и начать думать рационально. Ничего страшного пока не случилось. Плен, не смерть. Тем более, мой световой меч никуда не делся. Как только меня прекратит болтать встречными потоками ветра, освободиться с его помощью и телекинеза, дело пары секунд. Рано или поздно, флайер снизит скорость, и тогда до свободы будет рукой подать. Вот только он не собирался тормозить, держа курс от центра столицы к окраинным районам. Сообразив, что тянуть дальше смысла нет, я стал искать альтернативные способы освободиться. Для начала, выпустил поисковый ментощуп и потянулся к флайеру. Его длины в сотню метров хватило с избытком, чтобы засечь отголоски эмоций трех разумных существ. Интересно, а сможет ли дотянуться? Кончик когтя в холостую царапнул по обшивке флайера, не причинив ей ни малейшего вреда. Обидно. По длине он превосходил все ментощупы, но поисковому уступал почти в два раза. Видимо, придется действовать более традиционным путем. Нет эмоций, есть покой. Сосредоточившись и отрешившись от свистящего в ушах и развивающего волосы ветра, я потянулся к силе. Телекинез без помощи рук, иначе называемый телекинезом разума, крайне трудная техника, редко используемая джедаями в бою по причине завышенных требований к контролю и прочному слиянию с силой. Без потери эффективности ее могут применять только опытные мастера, достигшие предела в освоении своего потенциала. Мне до их уровня пока далеко, но кое-что я могу сделать уже сейчас, полностью сосредоточившись на одной задаче. Понемногу крепления троса на корме флайера начали гнуться, вызывая громкий скрежет поверх шума работы двигателя. Поисковый ментощуп уловил волнение наемников, решивших проверить, как там поживает их пленник. Не собираясь дожидаться, пока они выглянут в заднее окошко, я усилил давление телекинеза разума. Сжимаемые невидимыми тисками силы крепления троса продержались еще пару секунд. Меня вновь дернуло и потащило теперь уже прочь от флайера, увлекая за собой встречным потоком воздуха. То, что это была неудачная затея, я понял уже в процессе, когда камнем полетел вниз, по-прежнему крепко связанный и беззвучно матерящийся сквозь зубы, чтобы ветром не свернула челюсть на бок. Иначе, без великого могучего допинга, применить парение без рук не получилось. В итоге, с помощью такой-то матери, я по ломаной ступенчатой траектории опустился на подозрительно пустующую проезжую часть совершенно незнакомого района. Фух, наконец-то твердая земля под ногами. Без болтанки во время падения, сбивающей концентрацию, освободиться от удавки лассо, дело пары секунд. Направляемый телекинезом разума световой меч на миг активировался, аккуратно срезав путы и послушно лег рукоятью в ладонь. Кайбер-кристалл отозвался приятным теплом. «Знаю, малыш, сейчас повоюем всласть». Флайер несостоявшихся похитителей уже пикировал сверху. До того, как он достигнет земли, оставалось от силы с десяток секунд. Более чем достаточно, чтобы осмотреться и понять, куда же меня занесло, где фрисби, когда он так нужен. Пожалел я, наскоро оценивая причудливые изыски келдерианской архитектуры на окружающих зданиях. В основном среди них преобладали стилизованные под древесину каменные одноэтажные домишки, с минимальным использованием современных материалов и техники. По крайней мере, внешне. Прохожих и машин тоже не наблюдается, навевая не самые радужные мысли. Видимо, меня занесло в какой-то закрытый квартал, куда вход запрещен как чужакам, так и простому коренному населению планеты. В Доршане всего несколько таких мест, но без карты в памяти фрисби понять, какое именно, нереально. Еще и шлем, как назло, остался на гривибайке у клиники. Без его передатчика мощности камлинка не хватит, чтобы установить дальнюю связь со спутником, да и вообще любую. Красный мигающий огонек диода на браслете камлинка намекает, что все сигналы искусственно глушатся извне. С таким раскладом о помощи придется забыть надолго, полагаясь исключительно на свои силы. Не став дожидаться, пока флайер доберется на прицельный огневой рубеж, я рванул в сторону ближайших домов. Вламываться внутрь смысла нет, да и чревато последствиями позднее. Уже одно нарушение границ закрытой зоны может неприятно сказаться на моем положении, как полноправного гражданина Дрина. Не нужно усугублять и без того напряженную ситуацию излишними разрушениями. Угрожающий приближающийся рев флайера за спиной напомнил, что долгие раздумья вредны для здоровья. По мне уже палили без остановки, решив отойти от спонтанно возникшего похищения к первоначальному плану по уничтожению. Несколько зарядов пролетели совсем близко, вынуждая рывками уходить с опасной траектории. Изображать из себя статую, посвященную третьей форме Сарису, я не стал, понимая, что на открытой местности представляю из себя слишком соблазнительную мишень. А ну как вдарит не энергетическим оружием, а той же ракетой, или термальный детонатор бросит. Такого мне келдоры точно не простят. Очередной рывок скрыл меня от преследователей в узком проулке между зданий, шириной не больше пары метров. Флайер прекратил огонь и завис над крышами домов, выпуская изнутра юркие фигуры противников в боевой закрытой броне наемников элитного класса. Не став их дожидаться, я метнулся дальше, успев сделать несколько шагов, прежде чем с криком ухнул под землю. Понаставит люков в самых неподходящих местах. Возмутился я уже в полете, продолжающемся секунду-две. Не понял, по мере падения, стены сточного колодца поползли вширь, переходя в металлические стены вентиляционной шахты, со всеми положенными трубопроводами и выходными отверстиями коммуникаций. Не меньше 300 метров я направлял себя парением, внутренне содрогаясь от дурных предчувствий. Лучше бы в какой домишко вломился, трагически скулила чуйка, сигнализируя о крупных неприятностях, увеличивающихся пропорционально приближению ко дну шахты. То, что я случайно наткнулся на тайный вход в городское подземелье под закрытой зоной, не могло быть случайностью. Сила привела меня сюда. Вопрос только, зачем, исходя из того, что я вижу под собой. Канализация тут только прикрывает настоящий рай Диггера. Площадка на дне представляет громадную решетку из мелкоячеистой сетки, прикрывающей медленно вращающиеся лопасти двух вытяжных вентиляторов. Поток циркулирующего воздуха от них идет не слишком сильный, но достаточный, чтобы плавно опуститься на ноги без применения парения. Взгляд сразу зацепился за ближнюю стену, где в глубине изоляционных панелей спряталась неприметная двустворчатая дверца, внушающая толщиной гермостворок из дюрастали и многозначным кодовым замком на раме. Проблема. Вскинув кверху голову, я увидел три постепенно увеличивающиеся точки. Не отстали, гады, преследуют до победного. А тут, как назло, сражаться еще неудобнее, чем наверху. Постоянно циркулирующий воздух в вентиляции не позволит использовать маневренность обратного шиин, как и мощные техники силы. Малейшая ошибка приведет к моментальной потере равновесия и риску получить бластерный разряд в темечко. Для реального боя в защите остается Сарису и ментальные атаки когтем, но элита наемников вряд ли будет приближаться на расстояние удара. Я уже заметил за их спинами огни сопел ракетных ранцев, говорящих о серьезности намерений своих хозяев. Столь серьезную амуницию просто так не достать и не сделать на коленке. Мандалорцы тщательно хранят свои секреты. Или среди наемников есть кто-то из них? Мелькнула в голове мысль, подстегнув тягу у жизни. Активированный меч со снопом искр врубился в ближайшую гермостворок у двери, начав свой алый круговой путь. Тело без участия мозга, следуя велению силы, приняло единственное верное решение. Взламывать дверную панель без фрисби, только наемников смешить. А иных выходов, кроме как прорубаться через решетку под ногами и вентиляторы, под которыми чернела бездонная пропасть, не было. Только что умереть смертью храбрых, но тут я пас. У меня еще клан не спасен, жены не найдены, обратный шиин недоученный орден джедаев не порот, дел не в проворот. Закончив свое путешествие, световой меч покинул металлу, завершив кривоватое горящее расплавленным огнем кольцо в двери. Хватило легкого нажатия, чтобы оказавшийся не таким уж толстым вырезанный круг выпал вовнутрь. В получившейся дыре показался технический тоннель, подсвеченный пульсирующим светом оранжевых аварийных ламп, куда я и пролез, не дожидаясь, испытывая острое чувство дежавю. Помнится, некий джедай на базе работорговцев тоже предпочел срезать путь к своей цели, прорубив окно в стене световым мечом. После я видел его лишь однажды, и то, мельком. Когда солдаты выносили из шахты к спасательным судам несколько тел, с головой накрытых непрозрачной плотной тканью, неосторожное движение одного привело к тому, что рука трупа свесилась с носилок, явив на обозрение окровавленный рукав джедайской робы. Вновь прозвучавшие выстрелы прозвучали как нельзя кстати, не позволяя мнительности взять верх, послав за спину усиленный толчок, заставивший наемников с озлобленными криками взлететь в рассыпную. Я побежал по техническому тоннелю, длинный, без каких-либо ответвлений, он не изменял направления и казался бесконечным, выдавая внушительные размеры подземного комплекса закрытой зоны. Очень скоро спина под туникой окончательно взапрела, реагируя на обжигающий воздух внутри. Щитовой барьер защищал открытые участки кожи, дополнительно обработанные от пыльцы антиаллергенным спреем, но полностью обезопасить от повышенной температуры не мог. Оставалось терпеть и концентрироваться на поддержании его и вспышки, позволяющей понемногу увеличивать отрыв от преследователей. Никакому реактивному ранцу не угнаться за джедаем, бегущим на пределе своих возможностей. Однако тоннель все не заканчивался, а выносливость не бесконечная. Без фрисби невозможно оценить, как долго еще бежать до выхода и есть ли в этом вообще смысл. Пуду, как же его не хватает, верно считается, то что имеешь не ценишь, пока не потеряешь. Мой поисковый ментощуп способен улавливать только ментальные поля, но никак не сканировать пространство. Хватит бегать, решил я, резко останавливаясь и разворачиваясь навстречу преследователям. Долго ждать их не пришлось, мнимый отрыв на поверку оказался куда меньше, чем рисовало распаленное погоней воображение. Поудобнее перехватив за спиной световой меч, я приготовился отражать плотный бластерный шквал. Сияющее звездным светом лезвие, окруженное серебром и искажениями глитча, приняло положение вдоль груди, с удержанием рукояти над левым плечом обеими руками. Обманчиво открытый вид первой стойки обратного шиена ничуть не принижал ее потенциал по отражению кучного огня противника. Двойной хват лишь приманка, пока левой ладонью, лишь слегка касающейся пальцами рукояти, концентрируется сила, Правая крепко сжимает рукоять, готовая перевести плоскость клинка в нужное положение. Минимальный расход усилий при высоком шансе отразить обратно выстрелы противника. Классический Шиен нервно курит в сторонке на пару с изо всех сил молодящийся Сарису. Кроме того, не стоит забывать про козырные карты. Ментощупы слились воедино, образуя по-змеиному свившийся перед броском коготь, готовый по первой команде сорваться в атаку. Его коронный прием я назвал пробоем. Коготь вонзался в духовный центр живого существа, мгновенно лишая того силы и воли к жизни. В сочетании с тем же силовым толчком, дезориентирующим противника, получалась крайне опасная техника, представляющая угрозу для всех, кто не искусен в ментальной защите. Именно поэтому Нагзил на наших тренировках требовал воздержаться от использования когтя, которого втайне от меня немного побаивался. В первый и единственный раз тот отправил мастера джедая в глубокий нокаут, до усрачки перепугав меня и с, временами приходящий поглазеть на наши спарринги, до наемников, отключивших ранцы и остаток пути бежавших на своих двоих. Осталось около полусотни метров, когда обе стороны начали действовать. Первые бластерные заряды, отраженные танцующими взмахами светового меча, ушли поверх голов пригнувшихся противников, сбивая им темп. Ко второму залпу наперерез метнулся коготь и силовой толчок со свободной руки. Первый утонул в ауре наемника слева от меня, а второй внес сумятицу и ряды двух оставшихся, вынужденных кувырками уходить с линии атаки. Пора. Увидев мой рывок, двое оставшихся противников поспешили сменить бластеры на вибромечи с картозисным напылением, вытянув те из ножен за спинами. А вот это уже проблема. Все трое явно профи, даже тот, кто валяется скрюченным эмбрионом на полу под энергокабелями, тянущимися вдоль стен. Просто ему не повезло столкнуться с когтем, тогда как двое оставшихся более не собирались давать мне воспользоваться джедайскими штучками и ринулись в синхронную атаку. Завязался ближний бой не на жизнь, а на смерть, позволяя мне впервые проверить свои способности на прочность. Неприятным сюрпризом оказалось, что даже неодаренные разумные могут эффектно противостоять джедаю, если хорошо обучены владению холодным оружием и уклонению от техник силы. Вдвоем наемники успешно теснили меня, на практике показывая преимущество работы в команде под разгоном из коктейля стимуляторов. Да, я чувствовал в силе, как их корежит изнутри ядреный состав химикатов, взвинчивающий ресурсы организма до предела. Долго в таком темпе не продержится ни один органик, как бы хорошо тот не был тренирован. В отличие от джедая, поднаторевшего в освоении вспышки и долгой работы мечом на износ, прогноз оправдался меньше, чем через минуту. Сначала движения замедлились к самого здорового, так и не сумевшего продавить защиту обратного Шиена. Его я, ради разнообразия, приголубил коленом по шарам, усилив удар телекинезом, впечатавшим несчастного маковкой в свод тоннеля. Свод выдержал, шлем тоже, а вот буйная голова внутри него явно получила сотрясение и шок от резкой боли в причинном месте. Вопреки всей внушительности брони наемника, паховая область у нее оказалась защищена слабо. Последнего своего противника я было подумал погонять всласть, но решил не испытывать удачу и дал нетерпеливо дрожащему команду когтю. Радостно заурчав, тот сорвался в пробой и бессильно скользнул по мгновенно затвердевшей ауре противника, что, конечно же, не осталось для того секретом. На мгновение мы застыли друг напротив друга, прикидывая дальнейший ход событий. Не знаю, о чем думал наемник, но я испытал неслабое возбуждение. Если поначалу я подумывал по-тихому избавиться от всех троих, то теперь в корне изменил решение. Кто он? Эмпат? Телепат? Скорее, второй. Коллегу по цеху я бы распознал еще в начале боя, хотя и врожденную ментальную защиту исключать не стоит. Кто знает, что за существо скрывается под шлемом? Ответ я получил куда быстрее, чем мог предположить. Наемник, не опуская меча, отнял одну руку с рукояти и нажал какую-то выпуклость на затылке шлема. Почти сразу забрало на нем отъехало вверх, вызвав у меня рефлекторное падение челюсти и прочих органов в район тазового дна. Такого просто не бывает. Глазам не верю. Удивлен, чужак, прозвучал напряженный голос в моей голове. Я тоже. А теперь признавайся, кто из предателей передал тебе секретную технику моего рода? Глава 23. Проводник заблудших душ. Все-таки телепатка. Неясно, отчего я ощутил непонятное облегчение. По идее, для меня разницы никакой. Все менталисты должны обладать схожими навыками, отличаются только специализацией. На моем текущем уровне неважно, Эмпат или телепат враг, слишком мало я знаю и умею, чтобы эффективно защищаться от них в духовном мире. Самым логичным выводом было бы на полную вдарить силой, а после, пока наемник оглушен, добить его световым мечом. Вот только я оказался слишком шокирован видом лица той, кто оказался под шлемом. Да, это была девушка, взрослая, более того, келдерианка, что объясняло странную форму ее шлема. Но лицо, ты мог бы думать потише, чужак, скривилась та, чье существование было в принципе невозможно. И тем не менее вот она, передо мной, место лицевого провала, делающего келдоров похожими на чудищ из людских страшилок для детей. У наемницы было затянуто кожей без намеков на рот и нос, хотя нет, вру, нос у нее все же имелся, просто с непривычки его нелегко разглядеть. Выглядел он, как небольшая выпуклость на положенном месте, по бокам от которой открывались и закрывались тонкие щели жабр на вдохах и выдохах. Причем я сразу понял, что это никакая не пластика. Вмешательство в тело всегда оставляет нестираемые шрамы в ауре разумного. Я не мог прочитать ее у келдерианки, но по внешнему слою не видел ни единого следа хирургических операций. Если подумать, именно такой внешний вид вызывал меньше всего отвращения, но я-то привык к совсем иным келдорам, жутким, будто сошедшим со страниц фантастических романов о демонах из параллельных миров. Нет, у меня явно глюки из-за жары. Сам ты глюк, чудовище. Таких уродов, как люди, еще поискать надо, оскорбилась мадам, угрожающе подняв меч и на шаг придвинувшись ко мне. Коктейль стимуляторов в ней уже почти не чувствовался, позволяя сделать вывод о более совершенной системе жизнеобеспечения брони, чем у ее спутников. Подобных игрушек в свободной продаже не найти, а на черном рынке они появляются крайне редко и по заоблачным ценам, сравнимым по стоимости с небольшим внутрисистемным звездолетом. Наемники и их покровители точно не страдают недостатком в средствах, вложив в мою поимку и убийство небольшое состояние. Во что я вляпался на этот раз? Я задала вопрос. «Чужак, откуда тебе известна эта духовная техника? Отвечай, ты же телепат», — не удержался я. «Чего сама не узнаешь? Не смей говорить со мной в таком тоне, человек. Если бы сразу смогла, тебя бы никто спрашивал». «Логично. Что, силенок маловато?» Келдерианка издала приглушенное, полное ненависти змеиное шипение. «Я собственноручно порву ту суку, кто поставила тебе такой блок. Кто она, говори, Мора, Саши, это паскуда Вуи, говори, не ори, полоумная». Я машинально постучал себя по голове, избавляясь от эха в ушах. «Какой еще к ситху блок? Никто мне ничего не ставил, не лги мне, ты не мог его поставить сам, это мастерство высшего порядка, а ты, сопляк, еще даже не в первом духовном посвящении. Кто она? Клянусь, если ты и дальше будешь молчать, довольно. Мне тоже надоели эти хождения вокруг да около и обвинения непонятно в чем». Усиленный толчок не стал неожиданностью для телепатки, прочитавшей мои агрессивные намерения. В отличие последующего притяжения на лезвие светового меча, точнее, так могло показаться со стороны для стороннего наблюдателя. Прием назывался подсечка. Две почти одновременные противоположно направленные техники позволяли сбить неподготовленного противника с толку и завершить бой одним быстрым выверенным ударом. Применять его против чувствительного к силе я бы не рискнул, а тут решил попробовать. Вдруг получится, расчет полностью себя оправдал. Потеряв самообладание, келдерианка в очередной раз попыталась что-то сделать со мной телепатически, но кроме уже знакомого звона в ушах я ничего не ощутил. Еще одна причина не убивать ее сразу, а постараться выяснить, что за чертовщина происходит. Чем хорошо притяжение, от него невозможно уклониться, как от того же толчка. Притянутая невидимой рукой келдерианка без церемонии получила кулаком по лбу и отключилась, обвиснув у меня на руках. А вот теперь пора делать ноги. Позаимствовав у ее выведенных из строя напарников шоковые наручники, я оперативно сковал свою добычу. Очень пригодились навыки, полученные после штурма базы работорговцев. Не зря тогда упросил солдат помочь им сковывать пленников на допрос. Прям как чувствовал, что однажды придется самому проводить похожую процедуру. Полезный в хозяйстве реактивный ранец я решил срезать со спины наемницы световым мечом, бурча на всяких перестраховщиков, приваривающих ценные штуки к броне. Очень хотелось заиметь его в свое пользование, но великий облом решил иначе. Через 5 минут мучения, отделенный от брони ранец предсмертно заискрил, вынуждая выбирать между потерей времени с двумя оставшимися экземплярами и шансом все же сбежать до подхода охраны закрытой зоны. Осторожность победила жадность. Я оставил наемников валяться в беспамятстве, напоследок еще по разу долбанув каждого пробоем когтя. Пусть с ними Келдор из закрытой зоны разбираются. Может, хоть так небольшую фору получу. Перекинув Келдрианку через плечо пятой точкой вперед по курсу, я продолжил свой забег по тоннелю. Поддерживать приличный темп со столь внушительной нагрузкой трудно, но не невозможно. Проводить через себя силу для увеличения выносливости я научился еще в первый год на Дрине, иначе бы не смог эффективно тренироваться в условиях повышенной гравитации. А сейчас, вкупе с парением, воздействующим на гравитацию, я вовсе не испытывал особых затруднений. Наемница вместе с оставшимся обмундированием весила килограмм 70, почти вдвое меньше грузов, тягаемых мной на силовых тренировках. Тащить ее было скорее неудобно, чем тяжело. Куда больше расстраивала вынужденная потеря реактивных ранцев. Я пока не настолько опытен, чтобы поддерживать три сложные техники одновременно. Парение и накачка организма силой занимают все внимание, не позволяя использовать еще и телекинез. Жалко, ранцы наемников мне бы пригодились. Но сейчас куда важнее спасти свою шкурку, чем думать об упущенных возможностях. А потому, бегом, падаван, с песней и матюгами от боли в грудной клетке. Жесткие наколенники наемницы уже успели набить мне пару синяков, заставляя жалеть о своем решении взять ее с собой. Примерно через километр от точки стычки с наемниками кажущийся бесконечным тоннель вдруг вильнул вправо, выходя в тупик с очередной заблокированной дверью. «Эй, мелкая, знаешь, что это за место?» Я прихлопнул пленницу по пятой точке, безнаказанно пользуясь ее беспомощностью и не обращая внимания на сдавленную ругань. Она очнулась только что, но уже успела натереть мне плечо постоянным ерзанием и тщетными попытками освободиться. «Ты ответишь за это, человек», — мысленно шипела Келдрианка. «Я буду пытать тебя долго и с наслаждением». «Да-да, конечно, как скажешь. А пока глянь», — я повернулся спиной, чтобы она могла разглядеть дверь. «Думаешь, безопасно туда лезть? Смеешься? Ты влез в родовой бункер матриарха. За подобное любому полагается пожизненная ссылка на рудники, а здесь вход в жилую зону. Пораскинь мозгами, кретин. Святая богиня, неужели все люди настолько тупые? Всякие бывают». Я старательно игнорировал ее слабые попытки вывести меня из себя. «Кто такие матриархи? Серьезно, человек, кончай придуриваться». В мыслях Келдрианки вдруг проступила вселенская усталость. «Я понимаю, что ты верен своей хозяйке, но всему есть предел. Отпусти меня, и, возможно, тебе сохранят жизнь». Не убедила. Еще разок, второй по счету звучный шлепок по известной траектории вызвал такой поток брани, что я аж заслушался. Ух, жгет мелкая. В сравнении с ней даже Митина отдыхает. Вот что значит уметь телепатически передавать образы. От вида толпы гаммарианцев, скопом навалившихся на человека со смутно знакомыми чертами лица, проняло даже меня. Никогда не видел этих двуногих свиней вживую, а тут еще и голые, да в таких ракурсах. Эмди, понятно, почему я изображен так примитивно. Слишком недолго мы с ней общались лицом к лицу. А вот откуда Келдрианке известно об анатомических особенностях гаммарианцев, уже более интересный вопрос. Да еще в таких подробностях. Приборы свинов, разрывающих истошно кричащего человека, были изображены с пугающей реалистичностью. Похоже, пленница уловила что-то из моих мыслей, моментально прервав трансляцию. Я не сдержал смеха. Упс, кое-кто случайно выдал свои сексуальные предпочтения. Впрочем, не мне ее судить. У самого слюнки при виде тех же кошечек-твиличек текут. Да и среди остальных близких к людям раз такие красотки встречаются, что хоть стой, хоть падай. У всех свои предпочтения. И все же, нет, серьезно, гамморианцы. Я просто обязан ее спросить. Не хочешь ничем со мной поделиться? Еще хоть слово. Понял. Так, что насчет двери? Можешь рискнуть, но я бы не рассчитывала на многое. Это территория Миш. Ты до сих пор жив только благодаря тому, что мы поставили глушитель на весь район. Как только гвардия найдет источник, нас вычислит в ту же секунду. Ясно. Тогда не будем терять времени. Опустив пленницу на пол и позволив ей прислониться спиной к стенным трубопроводам, я активировал меч и начал прорезать круг в двери. Пока я резал, Келдрианка с интересом оглядывала меня, Впервые с момента знакомства, смотря не через призму ненависти, ментощупы уловили ее интерес пополам с брезгливостью. «А ты довольно высокий для своего возраста, а ты слишком мелкая для своего». Келдерианка надулась. «Один-один, со своей хозяйкой ты в таком же тоне говоришь? Удивительно, как тебе еще не отрезали язык. Ты дура или прикидываешься?» Не выдержал я, прерываясь от своего занятия и оглядываясь через плечо. «Сказано же, не знаю я, о чем речь идет, и о матриархах твоих впервые слышу, а теперь захлопни варежку и не мешай мне работать». Дерзкий, в мыслях келдерианки послышалось одобрение. «Кажется, я понимаю, что в тебе могли найти. Ладно, можешь упорствовать, это все равно ничего не изменит. Миш может и стерва, каких поискать, но она никогда не предаст своих. Ты обречен, человек, я джедай, если ты не заметила. Меня не так-то просто убить. Гвардейцам совета не важно, кто ты. Сунешься внутрь, и тебя сметут. С чего ты взяла, что я собираюсь с ними сражаться? Но, знаешь, ты настоящая женщина. Я закончил курсы вырезания по металлу и уже привычным движением толкнул получившийся круг от себя, открывая выход из технического тоннеля. Навыдумывала там себе что-то и сделала все выводы за мужика. Присмотрись еще раз. Я похож на того, кто будет рисковать своей жизнью ради ваших разборок. На сей раз келдерианка молчала дольше и не проронила ни звука. Никогда я телекинезом транспортировал ее через оплавленное кольцо входа в бункер, не даже снова оказавшись на моем плече в прежнем унизительном положении. За дверью оказалась самая обычная лестница с дырой между пролетами, позволяющая судить о предстоящем подъеме на высоту не менее, чем в 30 этажей. Отлично. Осталось подняться и как-то незаметно покинуть бункер. Пока не знаю каким образом, но зря я менталист что ли, и джедай. Буду импровизировать по ходу дела и надеяться на авось, подкрепленный предзнаменованиями силы. «Ты действительно не понимаешь, что происходит, человек?» — спросила у меня пленница где-то в районе второй лестничной площадки. «Неужели дошло?» — наконец, саркастически хмыкнул я, поудобнее перекидывая на плече зашипевшую ношу. «И года не прошло. Еще раз подкинешь меня, и я. Прости, но достоинством гамморианцев не владею. Справляйся как-нибудь сама. Что? О, да я тебя. Угу, конечно. Трижды и без малейшей капельки вазелина. Как зовут-то тебя, мелкая? Я, Джови, если вдруг не знаешь. Дия. Так, погоди. Какая я тебе мелкая, нахал? Было не просто с таким грузом на плече и поддержанием техник силы, но я пару раз хихикнул, чувствуя, как отпускает напряжение. Ситуация походила на коряво прописанный сюжет третьесортного боевика, но сам процесс начинал мне нравиться. Было во всей этой недосказанности с привкусом «додумайся сам» что-то пикантное, с бодрящими авантюрными нотками. «Дия, скажи, зачем вы на меня напали? Ты чужак, таким как ты не место в нашем мире. Я заслужил право в нем жить, и тебе прекрасно об этом известно. Мой род никогда не примет подачек республиканцев». Бронебойная аура Дии словно олицетворяла собой холодную квинтэссенцию презрения. «Или джедаев, все вы чужаки, и останетесь ими, какие бы права ни получили». «Погоди», меня вдруг кольнуло острое подозрение. «А это не ты, случаем, мой дом пару лет назад чуть не взорвала, не понимаю, о чем ты?» «Ты», я окончательно уверился в своей правоте, успев злорадные нотки в ее мысленном голосе. «Вот ведь зараза, ты хоть знаешь, сколько я труда в ту площадку вбухал, а, сам, своими руками опоры варил, неделя трудов ситху под хвост, ну и кто ты после этого?» Я не сдерживал себя, позволяя Дии прочувствовать весь спектр моего возмущения. Ответная реакция оказалась не менее бурной. Удивление келдерианки оказалось настолько сильным, что прежде непробиваемый барьер ее ауры поплыл, выпуская на волю целое облако клубящихся эмоций. Раздражение, надменность, изумление, недоверие, смятение, страх, беспомощность. Обалдеть, я остановился на 7-м по счету лестничном пролете, с трудом переваривая накативший сумбурный коктейль. Как столько всего разного уживается в такой мелкой голове. «Я не мелкая, чуть менее грозно, чем прежде», — буркнула Дия, после чего требовательно дернула коленками. «Отпусти меня». «Ага, сейчас, упрыгаешь еще, и где мне тебя ловить? Быстрее, дурак. Кажется, наши по-крупному облажались. Ты, не он. Опять за свое, кто он? Уф, Дия, у тебя, случайно, джедаев в родне не водится? Давай без загадок, прошу, все потом. Сейчас нам нужно бежать». «Да я как бы уже, нет, ты поднимаешься прямо к посту гвардейцев, Они все обучены защите от таких, как мы, их невозможно засечь. Если хочешь жить, нам нужно назад. Зашибись. А раньше сказать не могла, раньше я хотела тебя убить. Быстрее, человек, у нас мало времени. Что-то подтолкнуло меня под руку, подавив желание спорить. Сила? Нет, скорее интуиция. А ее мнению я привык доверять еще задолго до того, как стал джедаем. Освобожденная от шоковых наручей Дия первой метнулась назад, показывая дорогу. Сначала на пару пролетов обратно вниз, а потом по коридору вглубь бункера, начинающего всерьез устрашать своими размерами. Сколько же тут ходов вырыто? Не замечал прежде у Келдоров кротовьих замашек. Или это только таких чудных, как Дия касается? Чем дальше, тем интереснее. Я следовал за ней по пятам, на всякий случай держа наготове меч и размышляя, не повлияла ли она на мое решение телепатией. По всему выходило, нет. Некий блок, о котором говорила Дия, не позволял ей ментально навязывать свою волю. Фальши в ее словах не было, как эмпат заявляю. Как бы она ни была сильна в телепатии, такие вещи от меня не скрыть. И все же, на всякий случай, проверил себя со стороны, ища постороннее вмешательство. Пусто. Может, так себя проявляет врожденная защита, о которой я прежде не догадывался. Или тот самый блок, о котором она говорила, знать бы еще, откуда он взялся. Еще один вопрос в копилку уже имеющихся, на которые Дии предстоит ответить. Конечно, не раньше, чем мы окажемся в безопасности. Здешняя атмосфера как-то не располагает к задушевной беседе. Мелькающие мимо коридора и помещения навевали мысли о закрытой клинике, специализирующейся на опытах над людьми. Странные механизмы и конструкции за приоткрытыми дверями. Медкапсулы старых образцов и новые, производство Медтехпро. Стойкий дух фармацевтических препаратов, знакомый каждому, кто хоть раз бывал в аптеке. Временами на пути попадались келдоры во врачебных костюмах, шарахающиеся в стороны задолго до того, как телепатирующие угрожающие образы Дия появлялась в их поле зрения. И все же интересно, кто она такая, и как вообще называется ее раса. Какой-то подвид келдоров, новая ступень их эволюции. Насколько я знаю, экстрасенсорные органы на затылке келдоров позволяют им общаться только с себе подобными. И то, на малых расстояниях и неполноценными мыслями, а образами и передачей ощущений. Дия же шпарит информацию напрямую в мозг собеседника, вне зависимости от его расы, каким-то невероятным способом преобразуя телепатические импульсы в понятные мыслеобразы со звуковым сопровождением. Чем-то напоминает джедайскую технику постижения речи. Пусть несколько менее продвинутую, зато не зависящую от силы. И еще загадочные матриархи. Вопросов целый ли, жужжащий в ушах и не позволяющий сосредоточиться на настоящем. В конце концов, Дия не выдержала моего красноречивого сопения за своей спиной и быстро оглянулась, не прекращая бежать. «Джедай, твой мастер не учил тебя, что так громко думать просто неприлично. Он учил меня опасаться неизвестных рас, особенно их женщин, и уже про себя добавил, стараясь, чтобы ехидные мысли не просочились наружу, а то подхватишь потом проклятие вечного висяка на почве несовместимости, и будешь стенать о загубленной юности». Однако Дия все равно о чем-то догадалась, не иначе как женским чутьем поняла, в какую область опустились мысли бегущего за ней человека. «Извращенец, можешь закатать губу, люди не в моем вкусе». «Хрю-хрю, убью», мрачно пообещала Дия. «Позже, не обижайся. Просто я первый раз вижу подобных тебе келдоров. Интересно же, ты вообще к их расе относишься или к другой? Постарайся больше не задавать никому таких вопросов, если дорожишь жизнью». «Я серьезно. Почему? Это самый оберегаемый секрет моего народа. Тебе повезло, что я сама раскрылась перед тобой. Иначе за тобой бы объявили охоту по всему сектору. Жуть. Может, просветишь, по случаю, раз уж все равно влез, куда не просит». «Я уже сказала. После. А теперь поставь, наконец, сферу молчания и прекрати засорять мою голову. КХМ. Серьезно? Даже этого не можешь? Богиня, ну за что мне все это? Ладно, не стенай. Молчу». Сдержав слово, остаток пути я погрузился в себя, стараясь беречь силы и не слишком заострять внимание на окружении. Одно дело простое любопытство, и совсем другое совать нос, куда не нужно. Неизвестно еще, чем мне аукнется сегодняшняя прогулка. Как бы ни пришлось паковать чемоданы и покидать Дарин раньше срока. Сюда, в одном из коридоров Дия свернула в небольшое округлое помещение, заставленное всяким барахлом из пустых ящиков и таких же бочек с неизвестными марками химикатов. К стене крепились скобы лестницы, поднимающиеся на приличную высоту. Где-то там наверху светлела маленькая точка открытого люка, откуда виднелось ясное небо. «Поднимаемся, быстрее, ты не остаешься, я тоже хочу жить, знаешь ли». Миш очень ревностно относится к нарушению своих границ. Подъем занял не меньше часа. Для меня, после памятных событий в гнездовьях горных химер, не такая уж трудная задачка. Тут хоть есть, за что цепляться, скобы крепкие, с рифленой поверхностью. Руки не соскальзывают, вынуждая до крови терзать бедные пальцы. Легкая прогулка в сравнении со скалолазанием без снаряжения. Дия переносила подъем немного хуже. Боевая подготовка у нее внушительная, не спорю, а выносливости не хватает. Поспешил я с выводами об элите. Крутая броня и мандаларские цацки сами по себе профессионалам не делают, чему Дия и ее напарники прямое подтверждение. Кстати, она так и не вспомнила ни об одном, ни о другом. Будто их судьба ее совершенно не волновала. Еще один звоночек, предупреждающий, к какому типу разумных относится Дия. Мысли свои пока попридержу при себе, но на будущее заметку поставлю. Выбравшись из люка первым, я подал руку шумно пыхтящей келдрианке, надменно уставившейся на меня без попыток принять помощь. И как у нее только получается кривиться без губ. Королевна прям, хотя не, мелковато. Скорее, хорошо, принцесса, человек, честно скажи, тебе зубы не жмут, могу помочь, на первый раз бесплатно, обойдусь. Я поднял руки, сдерживая неукротимо расползающиеся в улыбку губы. Некоторые девушки так мило сердятся, что удержаться нет никакой возможности. Куда теперь? Люк вывел нас на край парковки в самом обычном районе Доршина. Привычные здания с громоотводами теснились вдоль проезжей части, где вяло ползла длинная пробка к выезду на шоссе. Дия покосилась на свой камлинг, встроенный прямо в наруч брони. Глушилку уже должны отключить. Я подам сигнал, нас заберут. Тебя, поправил я, не обращая внимания на ее злобный взгляд. Когда разгребешь заваренную вами кашу, заглядывай в гости. Где мой дом, ты знаешь? Думаешь, я вот так просто дам тебе уйти? Ты слишком много знаешь. Думаю, ты уже все решила. Иначе бы давно вколола мне тот дротик с ядом, который прячешь между пальцев. Ты знал? Еще раз удивилась Дия, и все равно повернулся ко мне спиной. Я эмпат и джедай, а ты не такая мразь, какой хочешь выглядеть. Иначе бы мы все решили еще внизу. Как же я тебя ненавижу, человек, закатила глаза Дия, одновременно бессильно опуская плечи. Дротик скрылся в кармашке на поясе, позволив мне дышать чуточку свободнее. Сомнения в правильности принятого решения не отпускали до самого конца. В пекло, твоя взяла, можешь уйти, но помни, если хоть кому вякнешь о том, что узнал. Поэтому в твоих интересах не задерживать свой визит ко мне, Дия, завтра. Слово младшего матриарха, а теперь проваливай. Как скажешь, а великая и несравненная, убью. Даже не поцелуешь на прощание, ах да, тебе же нечем. Так, все, руки прочь, я ушел. После моего триумфального возвращения в клинику и получения положенных ласковых за побег, мастер Нагзил велел мне возвращаться домой и не высовываться. После чего умотал в неизвестном направлении, не дав никаких объяснений. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать его приказу и отправиться домой, где я и завалился спать под присмотром охраняющего мой покой фрисби. Суматошный выдался денек, и сон тут – лучшее лекарство. Нагзил прилетел уже за полночь, в сопровождении эскорта из уже знакомых наемников во главе с Дией, раздобывшей себе новый реактивный ранец. Склад у них там что ли, не поминаю, игрушки-то дорогие, и редко используемые кем-то за пределами Мандалора. Гора вопросов продолжает расти, не думая останавливаться. К счастью, времени у нас впереди навалом. К прилету гостей я успел хорошенько выспаться и был готов чесать языком хоть всю ночь напролет. Кое-что, правда, уже узнал из сети. Удивительно, но покровитель идеи умудрилась как-то повлиять на шумиху в прессе. Инцидент у родовой клиники медтех прообернули, как секретную операцию с участием джедаев по захвату опасных террористов. Все были счастливы и довольны, кроме, пожалуй, самой Дей, с порога прожигшей меня пламенным взглядом, обещающим самые изощренные пытки. Я скорчил вредную мину в ответ и поклонился второй гостье, выглядящей по-настоящему представительно. На ней были одеты красивые церемониальные одеяния жрецов Баран-До, лицо скрывало плотная красная вуаль с причудливым золотистым орнаментом по кайме. Когда незнакомка вошла в дом и сняла ее, я уже не удивился, увидев почти точную копию внешности Дей. Странные келдерианки отличались только цветом глаз. У Дей черные, у незнакомки серебристые, как у Нагзила, обозначая высокую чувствительность к силе. Рассевшись на диване в гостиной, обе келдерианки дождались, пока мы с мастером займем свои места напротив них, на полу. Кресло было всего одно, так что я занял место рядом с Нагзилом, не слишком довольный, что приходится смотреть на гостей снизу вверх. Но, раз мастер молчит, значит, все идет как надо. Послушаем. «Меня зовут Науцерин», — после напряженной паузы произнес бархатный женский голос у меня в голове. «Я верховный матриарх Доршана, представляю волю Совета Матриархов. У нас есть к тебе предложение, молодой джедай». Эпилог. Грандмастер ордена джедаев повел рукой, с помощью силы открывая двери в медитационные покои. Погруженные в полумрак, они позволяли видеть лишь размытый невысокий силуэт того, кто занимал одно из кресел. «Проходи, Киран». Старый джедай подчинился, почтительно склонив голову и степенно прошествовав к своему месту рядом с мастером. Спокойно внешне и с трепетом внутри. Удивительное дело, сколько лет прошло, а Киран до сих пор чувствует себя рядом с ним безусым падаваном. «Присаживайся, рассказывай». Нагзил потребовал еще полгода. «Ждет прибавления в семье, неожиданно. А мальчишка пожелал остаться с ним. Хорошо, пусть там и сидит, не до него сейчас. Мастер, я все еще не понимаю, к чему такие сложности. Неужели нельзя было решить проблему обычным путем?» Не в его случае, силуэт мастера чуть шевельнулся, будто ему что-то помешало сидеть спокойно. Киран чуть подался вперед. «Из-за светового меча Гри, мы так ничего не нашли в Красной пустыне. Возможно, они раздобыли его в другом месте». «Меч», — удивился мастер. «Пусть оставит его себе. От оружия Гри больше проблем, чем пользы». «Тогда почему?» «Проблема в нем самом. Он – прямая угроза нашему плану. Потенциал ничего не значит. Без поддержки совета щенку никогда не занять мое место». «Какой потенциал? А чем ты?» «Впрочем, неважно. У меня нет времени на ваши детские игры. Приглядывай за ним и докладывай мне о любых его перемещениях. Как пожелаете, мастер». «С Фаниусом по-прежнему нет связи?» «Нет. Продолжай попытки. Нам не нужно, чтобы ситхи форсировали события. Еще рано». «Вы уверены, мастер?» «Да, если хотим сделать все правильно. И когда орден исчезнет, ты получишь, чего желаешь. Наберись терпения, ученик, бери пример с меня. Я ждал этого дня больше трех веков. Еще пара лет ничего не изменит.